Еще? А должно быть что-то еще? Что еще нужно сделать? Прошу прощения, господин. Это подарок даме. Такой поворот разговора застал продавщицу врасплох, поэтому она обратилась к надежному спасительному клише. «Ну, говорят, лучший друг девушки – это бриллианты», – радостно сообщила она. «Бриллианты? А, бриллианты. И это действительно так?» Они мерцали, как осколки звездного света на черном бархате неба. «Исключительно превосходный камень», – говорил торговец. «Позвольте обратить ваше внимание, как он приливается. Исключительно». «А насколько он дружественен?» Торговец замялся. Он знал о каратах, об алмазном блеске, о воде, об огранке и сверкании, но никто и никогда не просил его оценить камень с точки зрения общей приветливости. «Достаточно ли он хорошо расположен?» – рискнул он. «Нет, не пойдет». Пальцы торговца схватили еще один осколок замороженного света. «Тогда этот», – сказал он обычным уверенным тоном. «Он доставлен из знаменитых шартшенковских копий. Позвольте обратить ваше внимание на утонченный...» Он почувствовал, как взгляд посетителя в буквальном смысле слова пронзает его насквозь. «Но, честно говоря, дружелюбием он тоже не отличается», – неловко закончил продавец. Темный незнакомец неодобрением оглядел лавку. В полумраке сверкали драгоценные камни, защищенные решетками от троллей и похожие на глаза драконов, засевших в глубине пещеры. «Может, вон те достаточно дружелюбные?» – спросил он. «Господин, должен заметить, не боясь показаться противоречивым, что наша закупочная политика никогда не основывалась на дружелюбии камней», – признался торговец. Его крайне тревожило некое обстоятельство. Он знал, что все идет не так, как надо, и где-то в подсознании понимал, почему именно. Но мозг не давал ему возможности нанести последний штрих. Это действовало на нервы. «А где находится самый крупный бриллиант в мире?» «Самый крупный? О, это элементарно. Он называется «Слеза Оффлера» и находится в святая святых затерянного храма страшного суда бога крокодила Оффлера, что в самом отдаленном уголке Чудноземья. Он весит 850 карат и, господин, предвосхищая ваш следующий вопрос, отвечу «да». Я бы лично лег с этим бриллиантом в постель. Быть жрецом затерянного храма страшного суда бога-крокодила Оффлера было хорошо и приятно, хотя бы потому, что можно было пораньше возвращаться домой с работы, ибо храм был затерянным. Большинству верующих никак не удавалось найти сюда дорогу, и в этом им сильно везло. Традиционно только два человека имели доступ в святая святых храма. Это был верховный жрец и второй жрец, неверховный. Оба служили здесь уже много лет и исполняли обязанности верховного жреца по очереди. Работа была не слишком сложной, учитывая тот факт, что большая часть возможных верующих были пронзены, смяты, отравлены или порезаны на ломтики хитроумными ловушками задолго до того, как им удавалось добраться до небольшого ящика и смешного изображения термометра рядом с ризницей. «Фонд ремонта крыши затерянного храма. Осталось собрать всего 6000 золотых», два восклицательных знака. «Жертвуйте щедро», два восклицательных знака. «Спасибо», три восклицательных знака. Удобно расположившись в тени, усыпанной драгоценными камнями, статуи самого Оффлера, жрецы резались в дуркера, когда вдруг услышали далекий скрип главной двери. Верховный жрец даже не поднял взгляда. «Привет тебе, о входящий», — сказал он. «Ну вот, еще один попал под каток». Послышался глухой удар, потом скрип и скрежет, а затем еще один, уже окончательный удар. «Итак», — сказал верховный жрец. «Какая была ставка?» «Два камушка», — ответил низший жрец. «Два камушка». Верховный жрец внимательно изучил свои карты. «Ладно, принимаю». Послышался звук шагов. На прошлой неделе тот парень с кнутом добрался аж до больших острых пик», — заметил низший жрец. Раздался звук, словно кто-то спустил воду в очень старом туалете. Шаги остановились. Верховный жрец довольно улыбнулся. «Именно. Принимаю твои два и повышаю еще на два». Низший жрец бросил карты. «Двойной дурак», — возвестил он. Верховный жрец с подозрением изучил руку противника. Низший жрец взглянул на клочок бумаги. «Ты должен мне 300 964 камушка». Снова послышались шаги. Жрецы посмотрели друг на друга. «Давненько никто не доходил до коридора с отравленными стрелами», заметил верховный жрец. «Ставлю 5, что этот дойдет», предложил низший. «По рукам». Послышался звон отскакивающих от камней металлических наконечников. «Мне даже как-то неудобно так обирать тебя на камушке». Опять шаги. «Хорошо, у нас есть еще...» Скрип, всплеск. «Бассейн с крокодилами». Шаги. «Но никто и никогда не проходил грозного стража святилища»,